Екатерина Земляничкина, Елизавета Пушкова. Андрей и горсть семечек. Андрея перевели в нашу школу в прошлом году. Говорили, его отчислили из соседнего лицея за поведение. Но точно этого никто не знал, а спросить не решались. Андрей был высоким и крепким, смотрел из-под лобья, а его правое ухо, поломанное и похожее на надувшийся пельмень, выдавало в нем борца. «Обедами будете меня угощать все по очереди. Поесть я люблю». В первый же день заявил нам Андрей, собрав всех перед кабинетом английского. «И домашку за меня делать тоже по очереди. Контурные карты, презентации, доклады всякие. Что там у вас еще задают? Русский с математикой буду списывать у отличников перед уроком. Есть у вас отличники?» Мы молчали. Андрей хмуро посмотрел на нас и ухмыльнулся. «Мне сказали, в вашей школе проблем с успеваемостью у меня не будет, так что вам придется постараться». Захар, главный нарушитель спокойствия нашего класса, выскочил вперед. «Они постараются!» Андрей хмыкнул, глядя на улыбающегося ему Захара, и коротко бросил. «Как тебя, Захар? Проследишь». С тех пор Захар прилип к Андрею, как засохшая гречка к грязной тарелке. Всегда был рядом, ловил каждое слово, выполнял все приказы. По утрам Захар брал тетради со сделанной домашкой и приносил Андрею, чтобы тот списал все к себе в тетрадь, отбирал у ребят обеды, и те, что покупали в столовой, и те, что приносили с собой в контейнерах. Все припасы относили Андрею. Каждый день в столовой происходило примерно одно и то же. «Слышь ты, Жируха, посидишь сегодня на диете!» Захар отобрал у Глаши тарелку с пловом. «А тебе компот не положен!» Захар отнял у Димы стакан и поставил все на стол перед Андреем. Однажды Захар потребовал у Карины отдать свой обед, но Карина крепко вцепилась в пластиковый контейнер. «Это мой обед! Я не собираюсь отдавать его Андрею!» Громко возмутилась она. На Карину и Захара стали оборачиваться учителя, сидевшие за большим столом у окна. «Для хорошего человека угощение пожалела», — тихо произнес Захар и прищурился. «Смотри, жаден после школы может ждать неприятный сюрприз». Когда уроки закончились и Карина вышла из школы, она заметила Андрея и Захара, поджидавших ее за забором. Андрей смотрел на нее с ухмылкой, а Захар махнул рукой. «Иди сюда». Карина оглянулась в поисках защиты, но по школьному двору носились одни пятиклашки. Карина глубоко вдохнула, ускорила шаг и, выйдя за ворота школы, бросилась бежать. Андрей и Захар этого не ожидали, и Карине удалось проскочить мимо них. Но они тут же кинулись следом. Уже через минуту Карина поняла. Ей не убежать, Андрей и Захар приближались слишком быстро. Тогда Карина заскочила в ближайший магазин, в который ребята бегали на переменах, и юркнула за полки с крупами и макаронами. Андрей и Захар остановились у дверей и не стали заходить внутрь. Они решили дождаться Карину у входа. Карина не знала, что делать. Выходить из магазина было опасно. Андрей и Захар явно решили ее проучить. Карина подошла к девушке-продавщице, расставляющей на полке коробки спагетти, и попросила о помощи. Девушка выслушала Карину и вывела ее из магазина через служебный вход. После этого случая одноклассники стали еще больше побаиваться Андрея и Захара и старались не спорить с ними. Андрей и Захар чувствовали силу и безнаказанность и не останавливались ни перед кем. Отбирали деньги у пятиклашек, расталкивали ребят в очереди в буфете, отталкивали всех, кто оказывался на их пути, обзывались, играли в футбол с рюкзаками одноклассников. Даже учителям от них доставалось. Они приходили в класс после звонка, хамили, снимали учителей на телефон. Однажды на уроке истории выбросили мел в мусорное ведро, а вместо него положили клюкву в сахарной пудре. Когда историчка начала писать на доске, она удивилась, почему мел круглый и так плохо пишет. Надавила посильнее, и красный сок брызнул ей прямо в лицо. Андрей и Захар захохотали. На перемене перед уроком биологии они запихнули джунгарского хомяка в сумку биологички. Когда она полезла туда за ручкой, напуганный хомяк вцепился ей в палец. Биологичка взвизгнула и выдернула руку из сумки. С каждым днем Андрей и Захар заходили все дальше. Рассказывали, что и за пределами школы они вели себя не лучшим образом. На улице вырвали сумку из рук у бабушки, сделавшей им замечание. Разбили камнем витрину магазина, в котором охранник остановил их, когда они пытались украсть жвачки. Поцарапали капот машины, припаркованной у ворот школы. Она мешала им пройти. На прошлой неделе Андрей и Захар поймали в гардеробе Костю, худенького лохматого пятиклассника. Захар схватил его за рубашку, тряхнул и потребовал деньги, но у Кости с собой оказалась только школьная карточка для прохода в школу. «Пусть завтра принесет», — предложил Захар. Но Андрей усмехнулся. Раз нет денег, пусть отрабатывает». «Как отрабатывать?» — испуганно переспросил Костя. «Сейчас объясню». Андрей схватил Костю за шкирку и потащил через весь гардероб к лестнице на второй этаж. Костя не сопротивлялся, старался быстро перебирать ногами, чтобы они успевали за широкими шагами Андрея. Захар шел рядом, распихивая всех, кто с любопытством следил за шествием. Выйдя из гардероба, Андрей толкнул Костю под лестницу. В темном углу стоял затхлый запах плесени. «Вставай на колени», — приказал Андрей. «Зачем?» — дрогнувшим голосом спросил Костя. «Делай, что тебе говорят», — рявкнул Захар и пнул Костю под коленку. Ноги Кости подогнулись, и он рухнул на пол. «Раз денег нет, будешь работать уборщиком», — хмыкнул Андрей и достал из кармана горсть семечек. Он отсыпал немного Захару, и они стали грызть семечки, сплевывая шелуху на пол. «Собирай, чего застыл?» — прикрикнул на Костю Захар. «В школе чисто должно быть». Костя на коленях, не поднимая головы, стал собирать с пола шелуху. И в это время на лестнице послышались шаги. «Что здесь происходит?» — раздался голос Антонины Ефимовны, директора школы. «Что вы делаете под лестницей?» Антонина Ефимовна заглянула под лестницу и увидела застывших Захара и Андрея с семечками в руках. Костя стоял перед ними на коленях с полной ладонью собранной шелухи. «Все трое ко мне в кабинет, быстро!» — скомандовала директор. Когда Антонина Ефимовна узнала, что Андрей и Захар устроили в школе, она вызвала их родителей. В кабинете директора собрались завучи, учителя, пострадавшие ученики, следователь из детской комнаты полиции. Андрея и Захара поставили на школьный учет, родителям выписали штраф. Мальчики оказались под особым наблюдением и усиленным контролем. Все ребята вздохнули с облегчением. Они больше не боялись Андрея и Захара. Но самое главное — за дурные поступки последовало наказание.